Алеша и Катя — совершенная пара. Оба дураки в последней степени. Мне того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтобы их брак устроился. И как можно скорее. Недели через две, через три графиня и Катя едут в деревню, а Алеша должен сопровождать их.